Сбой. 12 лет. Колорадо. Младенец, которого мы потеряли, был мальчиком. Незадолго до выкидыша мама успела сделать генетический анализ. У меня до сих пор в голове не укладывается. Маленький братик. Той зимой мы переехали. Я была страшно расстроена. Во-первых, маминым выкидышем. А во-вторых, расставанием с Тихоокеанским побережьем. Мне на северо-западе очень нравилось. Учеба в школе давалась легко, и я радовалась, что Бэк живет совсем рядом. Поэтому теперь единственным, что хоть как-то примиряло меня со сменой места жительства, был переезд Бэка и его семьи. Его отца в этом же месяце должны были перевести на новое постоянное место службы. Папу перевели в Форт Карсон, в штат Колорадо, а Коннора — в Форт Джексон, в Южной Каролине. Мама с Берни обнялись на тротуаре между нашими домами. Мы с Бэком не обнимались, как-то неловко. Но уезжать от него было непривычно. Я чувствовала себя как пазл, в котором не хватает кусочка. Первый месяц в Колорадо у меня прошел паршиво. Мы с Бэком много переписывались и иногда созванивались по видеосвязи. Но мне ужасно не хватало наших киномарафонов. И купание в парке Лонг Лейк. Я скучала по тому, как Бэк сиял, обыграв меня в пиклбол. И как дулся, если я обходила его на лыжах. Целых 3 года он был моим миром. Спортивная игра, сочетающая в себе элементы бадминтона, тенниса и пинг-понга. С течением времени Колорадо Спрингс изменил меня. Обновил как программу. Я завела новых друзей. Энди — пианистку с заразительным смехом. Анику, которая мечтала стать сценаристкой и всегда была готова посмотреть со мной сериалы и фильмы. Был даже мальчик, Хейден, звезда футбола, который обучал меня делению дробей. Моя первая настоящая влюбленность. В 7 классе я оказалась на уроках естествознания у мисс Бонни. Она родилась и выросла в Австралии и говорила с обворожительным австралийским акцентом. Свою лабораторию мисс Бонни украсила яркими плакатами. Куалы на эвкалиптах, бирюзовые воды Большого барьерного рифа, ржаво-красные скалы Кингс-каньона. И еще приносила на уроки вкусное австралийское шоколадное печенье Тим-Там. Я прямо влюбилась в мисс Бонни и в идею съездить в Австралию. Мечтала о том, как поступлю в университет и проведу семестр за границей, в Мельбурне или Сиднее. И хотя до университета было еще учиться и учиться, я все равно поделилась идеей с родителями. А они пришли в восторг. При условии, что я приглашу их погостить подольше. Энди, Аника и Хейден тоже горячо меня поддержали. И я дала себе обещание, что в один прекрасный день ступлю на берег Австралии. За годы, прожитые в Колорадо Спрингс, с семьей Бэка мы виделись пару раз. На весенних каникулах на Гавайях, где я отметила свой 11-й день рождения, и на зимних выходных в Парк-Сити, где катались на лыжах. Мама с Берни съездили на Кабо-Сан-Лукас. Этот отдых для них устроили папа и Коннор, чтобы излечить мою маму от неотвязной меланхолии и отметить радостную новость. Берни и Коннор ожидали близняшек. Той весной, когда мне исполнилось 12, папу забросили в Афганистан, а осенью, когда я пошла в 8 класс, мама разрешила мне прогулять школу, чтобы мы с ней смогли полететь в Южную Каролину и помочь семье Бёрн с их девочками, которые родились в конце августа. Пока мы летели в гости, я, наконец, нашла в себе силы задать вопрос, не дававший мне покоя с тех пор, как Берни позвонила сообщить о своей беременности. «Мам, тебе грустно от того, что у Берни родились 2 здоровые малышки? Ну, после того, что случилось с нашим малышом?» «Иногда», — призналась мама. «Но грусть никогда не заслоняет мою радость за Берни, Коннора и Бека. Я благодарна, что у них все сложилось иначе. А тебя это не печалит?» Я поболтала имбирную газировку в пластиковом стаканчике. На поверхность всплыли крошечные пузырьки. «Скорее мне завидно». 2 сестренки сразу! Да Бэк везунчик!» Мама засмеялась. «Наверное. Когда Берни попросит его поменять памперсы, он будет иного мнения». «Фу!» — я наморщила нос. «Но он поможет. Он хороший». Мама заправила прядку волос мне за ухо. «Ты ведь хочешь его увидеть?» Я кивнула. «Конечно, но я немного волнуюсь. Вдруг все будет по-другому». «Возможно, милая. Но Бек — это Бек, а ты — это ты. И между вами особая связь. Она навсегда». Я отпила еще газировки, стараясь успокоиться. Штука в том, что в предсказания гадалки из маминой юности я всегда верила. Не было причин сомневаться. Но в последнее время я обнаружила. Мне по-настоящему, всем сердцем хочется, чтобы оно сбылось, и мы с Беком были вместе. Хейден мне очень нравился. Он был симпатичный, умный, веселый. Но гадалка не предсказывала никакого, долго и счастливо, с футболистом из Колорадо Спрингс. За последние годы, которые мы с Беком провели врозь, моя вера в то, что я всегда знала, лишь укрепилась. Он — мое будущее. Стоило мне даже теоретически представить его с другой девчонкой, и у меня внутри все переворачивалось. А если он завел себе девушку в Южной Каролине? Что, если не пройдет и 10 лет, как Бек позвонит мне и сообщит о своей помолвке? Что, если наступит день, когда мне придется сидеть на свадьбе Бека и смотреть, как он в костюме, сияя улыбкой, клянется в вечной любви кому-то другому, не мне? Когда мы приземлились, мама взяла на прокат седан, и мы покатили в Форт Джексон, где квартировали Бёрны. Сами мы жили точно в таком же военном городке Форт Карсон, поэтому среди аккуратных зданий с клумбами гераней и американскими флагами я сразу почувствовала себя как дома. Коннор встретил нас на пороге, баюкая на руках крошечную дочку. Приобнял меня одной рукой, потом чмокнул маму в щеку, а она уже ворковала над малышкой. «Это Мэй», — гордо объявил счастливый отец. Со второго этажа спустилась Берни с малышкой Норой на руках. Девочка крепко спала. Берни расплакалась, а потом извинилась за свои слезы. «У меня гормоны просто бушуют!» Мы разместились в гостиной, и Коннор с Берни вручили нам с мамой по запеленутому младенцу. Мне досталась Нора. От нее шло тепло и запах сирени, а крошечные черты лица показались мне совершенством. Ей исполнилось всего несколько недель, но уже было видно, как она похожа на старшего брата. Старшего брата, который куда-то пропал без вести. «А где Бек?» — спросила мама. Коннор и Берни неловко переглянулись. «Пошел гулять с приятелями», — ответил Коннор. «Скоро вернется», — добавила Берни. «Мы велели ему быть не позже 5». Я глянула на часы над каминной полкой. Была 6:30. Бек вернулся домой в 7:10 с равнодушным видом. Смотреть было противно. Коннор и Берни были в ярости. Разговаривали с ним сквозь зубы, но сдерживались и голос не повышали. Думаю, чтобы не смущать меня. Однако поздно вечером я вышла на кухню попить водички и на обратном пути в гостевую комнату нечаянно подслушала, как Коннор распекает сына. «Лия была очень огорчена. Тебе следовало вернуться вовремя». Ох, какое унижение! Неужели то, что я надеялась на теплый прием, было так очевидно? Я вжалась в стену, но не слушать дальше не могла. «Да ей плевать!» — возразил Бек. «За ужином она мне ни слова не сказала». «Может, потому что считает тебя придурком? Слушай, я знаю, эти недели были тяжелыми. Ты на меня обижен, и это нормально. Но не вымещай обиду на Лии. Завтра обязательно пригласи ее погулять вместе с твоими друзьями». «Господи, пап, ни за что! Ей 12! Она совсем мелочь!» Щеки у меня запылали от возмущения. «Мне 12.5! С половиной!» От Бека меня отделяли какие-то ничтожные 1.5 года. 2 класса. когда мы жили в Вашингтоне или плавали с масками на Гавайях, или когда я снова и снова обставляла его на лыжном спуске в Юте, эта разница в возрасте его вообще не волновала. «Лия нам как родная», — сказал Коннор своим особым голосом, не допускающим возражений. Он очень редко пускал в ход этот тон. «И мы с матерью ожидаем, что ты будешь вести себя с ней соответственно. Ясно?» Бек что-то утвердительно буркнул. Я рванула по коридору, чтобы он не застукал меня за подслушиванием, и юркнула в гостевую комнату, где мама уже крепко спала. Но я почти всю ночь пролежала без сна. Несколько раз слышала, как капризничают близняшки. Дважды Коннор вставал и ходил туда-сюда, укачивая малышек. Один раз Берни пела им «Прекрасную мечтательницу». Этой песней она убаюкивала нас с Беком, когда мы были маленькие, и я ночевала на полу у него в комнате, забравшись в спальник с единорогами. «Прекрасная мечтательница» — «Sweet Dreamer». Популярная американская песня, написанная Стивеном Фостером в 1862 году и обращенная к прекрасной мечтательной девушке. Каверы песни записывали Бинг Кросби, Рой Орбисон и другие известные исполнители. В те времена все было так просто. Я ворочалась сбоку на бок, разбирая по косточкам нашу давнюю дружбу. Неужели Бек обращался со мной по-доброму лишь потому, что этого требовали его родители? Неужели он просто терпел меня, навязанную сестренку, которая на самом деле была лишь обузой? Может, он все-таки и правда уже успел найти подружку? На следующее утро за завтраком у Бека хватило нахальства промямлить. «Слушай, Лия, хочешь попозже поиграть со мной и моими друзьями в Ultimate Frisbee?» Американская командная неконтактная игра, сочетающая в себе элементы футбола, баскетбола и бросания тарелки фрисби. «Нет!» — не раздумывая, отрезала я. Коннор приподнял брови. Берни отставила чашку с кофе и сжала губы, а близняшки, которые лежали тут же в переносной колыбельке, захныкали дуэтом. «Лия, это же такая веселая игра!» — сказала мама тоном, в котором звучало «Не позорь меня». «По-моему, скука!» Коннор посмотрел на сына очень-очень многозначительно. Бек вздохнул и закатил глаза. «А нам бы очень пригодился еще один игрок!» Я смерила его не слишком доброжелательным взглядом. Раньше он смотрел на меня с симпатией, а когда куда-то звал, то от души, и отказаться было невозможно. Но сегодня утром он был просто как бесчувственный робот, а потому я, не терзаясь никакими угрызениями совести, мгновенно замкнулась в себе. «Беккет, мне меньше всего на свете хочется играть во фрисби с тобой и твоими дружками. Кроме того, я наверняка испорчу вам всю игру, ведь я совсем мелочь!» Коннор уронил голову в ладони. Берни поморщилась. Мама приоткрыла рот. Я одарила Бека едкой улыбкой, а потом встала и вышла из кухни, оставив свои хлопья размокать в молоке. Накануне нашего с мамой отъезда Коннор решительно объявил, что свозит нас с Беком в Ривербэнкс, зоологический сад и парк. «Малышки проспят почти весь день. Дадим Берни и Хани побыть вдвоем». «Побыть вдвоем? Да они и так не расставались. Поездка в зоопарк была уловкой, чтобы нам с Беком волей-неволей пришлось общаться. А я с ним не разговаривала уже больше суток, с тех пор, как в гневе вышла из-за стола тогда, за завтраком. И почти все это время строчила Энди и Анике негодующие сообщения о том, каким придурком оказался мой якобы лучший друг. У входа в зоопарк Коннор купил билеты. Потом отыскал скамейку, вынул из рюкзака ноутбук и объявил. «Ребята, мне нужно кое-что доделать по работе. Идите погуляйте вдвоем. К обеду жду вас здесь». Я скорчила гримасу. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось бродить по зоопарку с Беком. Но Коннор, закинув ногу на ногу, уже быстро-быстро стучал по клавиатуре. Явно был слишком занят, чтобы возиться с нами. «Ну, пошли, что ли?» Буркнул Бек и побрел к вольеру с медведями-гризли. Мы обошли весь зоопарк, посмотрели на горилл, на галапагосских черепах, потом на африканских обитателей — слонов, жирафов, страусов, зебр. Повидали и моих любимцев — кал и валаби, младших собратьев кенгуру, а уже потом двинулись смотреть львов, тигров и павианов. «К птицам или к рептилиям?» — спросил Бек, заглядывая в карту зоопарка, которую взял на входе. «Наверное, к рептилиям». «А я думал, ты выберешь птиц». «Ты-то кого хочешь посмотреть? Птиц?» «Нет», — ответил он. «Но я и рептилий не хочу». «Ну и не смотри», — огрызнулась я. Он так и остался стоять с разинутым ртом. А я в гордом одиночестве зашагала в сторону аквариума и террариума. Когда Бек наконец меня отыскал, я уже насмотрелась на змей, ящериц и черепах так, что глаза бы мои их не видели. Я как раз стояла перед бассейном на 55 тысяч галлонов и наблюдала за угрями, акулами и целой радугой рыбок, которые кружили внутри, когда Бек оказался рядом и тихо сказал. «Прости меня, Лия». «А чего извиняться? Рептилии мне тоже не нравятся». «Нет, я про позавчера. Что меня не было дома, когда ты приехала. И что не побежал за тобой, когда ты выскочила из-за стола». Я не сводила глаз с сине-желтой рыбы, за которой наблюдала все это время. «Что ж, прости, раз тебе пришлось меня терпеть. Я жалею, что приехала». «А я рад, что ты приехала». «Да ладно. Ты обращаешься со мной, как с назойливой мухой». «Никакая ты не муха». «Я и без тебя знаю, что нет». Все вокруг обернулись на нас. Бек подвел меня к ближайшей скамейке. Мы сели, и он сказал. «Я правда очень виноват». «Ладно, прощаю». Он невесело рассмеялся и покачал головой. «Ты бы только знала». После этой загадочно оборванной фразы я задумалась. Накануне вечером Коннор сказал ему: «Я знаю, эти недели были тяжелыми». «И еще...» «Ты на меня обижен». «Бек, я как раз ничего не знаю. Ты ведь не желаешь разговаривать со мной и даже смотреть на меня». Он глубоко вздохнул и потер лицо. «Я злился. И сейчас ужасно злюсь. Но на отца, не на тебя». «Почему?» «Потому что недели через две он уезжает». Сердце у меня упало. Хуже новости не придумаешь. «Куда?» «Его перебрасывают в Афганистан. Всего на полгода, но тем не менее». «Мы дети военных. Редкое племя, для которого полгода отсутствия отца — это всего на полгода. Полгода лучше, чем 9 месяцев, а 9 месяцев лучше, чем целый год. Мы знаем это на своем опыте». «Почему ты мне не сказал?» Он пожал плечами, с таким пришибленным видом, что у меня в животе образовалась пустота. «Твой-то папа сейчас здесь. Я подумал, некрасиво будет плакаться. Но у моих — малявки, и из-за них весь дом вверх дном. А отец — бац! И уезжает, а мы с мамой разбирайтесь, как хотите». Конечно, все обстояло не так, и Коннор наверняка сам был расстроен, что приходится покинуть семью. Но возражать Беку я не стала. Ведь мне были знакомы эти неразумные и неправомерные обиды на отцовские отъезды. Ведь я тоже думала, как папа может уехать на другой край света в поисках приключений, бросив нас с мамой, и считать, что мы без него справимся. «Твоя мама расстроена?» «Да, но делает вид, будто все в полном порядке. Но сама понимаешь, ей придется очень нелегко. 2 младенца, да еще хозяйство, да еще волноваться за папу. И все на ней». «И на тебе. Ты же будешь с ней рядом». «Все равно это не то». От новости про Афганистан моя обида и гнев на Бека рассыпались на мелкие кусочки. Да, он встретил меня отчужденно и сердито. Но теперь, когда я узнала причину, Мне хотелось лишь одного — поддержать Бека, как он поддерживал меня каждый раз, когда куда-то перебрасывали и отправляли моего папу. И в первые дни моей учебы, и когда у мамы случился выкидыш, и еще в миллионе других случаев, вроде бы по мелочам, но я вспомнила их все и поняла, как это важно. Мысленно я вознесла молитву. «Господи, сохрани Конора живым и здоровым». А потом придвинулась ближе к Беку, и наши предплечья соприкоснулись. Я склонила голову ему на плечо и сказала то единственное, что сейчас имело смысл. «Ужасно жаль, что так получается». Он шевельнулся, будто хотел взять меня за руку, и сердце мое пропустило удар. С Хейденом мы несколько раз держались за руки по дороге из школы, и когда я уезжала в Южную Каролину, он поцеловал меня на прощание в щеку. Но от мысли о том, что за руку меня возьмет Бек, у меня так помутилось в голове, что рыбки в гигантском аквариуме поплыли будто бы рывками. Однако Бек лишь слегка сжал мое предплечье и убрал руку. Мы оба сидели рядом и наблюдали, как стайки рыб плавно, слаженно кружат в прозрачной воде. Они тоже всю жизнь плавают вместе.